Глава 68. Борьба за свадебный подарок. Не успели утихнуть волнения вокруг команды Майя, как случилась еще одна неожиданность. Атомная команда из Республики Махи была побеждена командой Федерации Земляного Червя. Стоит отметить, что Федерация Аквитании и Республика Махи были весьма похожи. И те, и другие считаются старыми и могущественными державами, которые обладают примерно одинаковой силой. Более того, атомная команда имела двух бойцов земного ранга. Мало кто видел в них возможных чемпионов, но они все же считались сильной командой, которая способна побороться за место хотя бы в восьмерке лучших. Сравнивая их с командой демонического дракона Федерации Земляного Червя, которую все признавали стандартной и обычной, можно было ожидать, что это будет просто проходной бой. Однако битва закончилась с ошеломляющим счетом 3-0 в пользу последних. Более того, капитан демонического дракона Федерации Земляного Червя даже не участвовал в поединках. Сразу после завершения битвы, Джоу Юнь поспешил найти Лиера. «С командой Федерации Земляного Червя что-то не так. Вполне возможно, что это...» Лиер слегка кивнул головой. Он тоже заметил эту странность. «Разузнай о них, сколько сможешь». Если эти ребята просто используют древние боевые искусства, то Лиер может спокойно забыть о них. Но если это был его непосредственный конкурент, ему придется тщательно обдумать этот вопрос. Кроме того, Лиер не ожидал, что настоящая сила Майя окажется столь велика, ведь двое Майя из его команды никогда не демонстрировали таких способностей. Тем не менее, он знал причину подобных отличий. Проблема заключается в уровне преобразования энергии в телах Майя. Проще говоря, в плане энергетического преобразования его два подопечных не могут сравниться с экспертами из команды Отроки Сияния. Когда дело касается Майя, каждый процент эволюции их тела вызывает совершенно новые эффекты. Можно сказать, что среди всех существующих цивилизаций именно Майя больше всего желают стать светом и воплотиться богами. Они до сих пор не отказались от этой мечты. Сражения продолжались, уровень SIG оказался на порядок выше, чем у IG, что автоматически повышало активность вовлеченных в него стран. Во время подобных соревнований могут произойти самые неожиданные ситуации, поэтому никто не посмеет заявить, что его команда обладает абсолютной силой. С другой стороны, работающий над созданием торгового маршрута Янь Сиасу чувствовал себя намного уверенней. Пускай корпорация HU задействовала только часть своих сил, для всех остальных это был словно раскат грома среди ясного неба. В этот момент Сиасу смог отчетливо ощутить разницу между старыми богатыми семьями и молодыми бизнесменами. Он даже вспомнил о том, как когда-то продавал гигиенические прокладки, но это был необходимый шаг, положивший начало его пути. Сиасу не собирался задавать лишних вопросов, но в глубине души знал, что эта неожиданная помощь почти наверняка связана с принцессой Айной. В противном случае у корпорации HU не было причин идти на такой шаг. На самом деле это была серьезная ответственность. Ван Джен ничего не рассказывал, а Сиасу ничего не спрашивал и просто делал все, что в его силах. В конце концов, они должны подготовить щедрый свадебный подарок для Ван Джена. Босс хочет жениться на принцессе, а не пойти в примаки, которые получают все богатство от семьи невесты. Именно поэтому они должны так усердно работать. Корпорация KO, торговый союз Титан и транспортная корпорация HU объединили свои усилия, оставив межзвездную корпорацию Магат за бортом. Эта ситуация действительно оказалась спасением для одних и бедствием для других. Под удар попали даже совершенно непричастные стороны. Фур, которому было поручено захватить контроль над маршрутом, едва не сломал голову. Но так и не смог понять, почему корпорация HU внезапно согласилась сотрудничать с корпорацией KO и торговым союзом Титан. У них ведь никаких причин для этого. Более того, это была транспортная корпорация HU. Судя по условиям договора, они получат стандартную оплату за инженерные работы и небольшую надбавку сверху, но у них не будет никаких прав на сам маршрут. Минимум прибыли при таком участии? С каких пор этот свирепый тигр превратился в вегетарианца? Разве это не полный абсурд? Неужели корпорация HU влезла в это дело просто для того, чтобы немного поиграть в благородство? Фур раздраженно сплюнул. Кто в наше время протягивает руку помощи в час нужды? Пожалуй, только те, кто пытается сделать совершенное еще более совершенным, могут пойти наперекор всеобщим интересам. И ладно бы только это. Но узнав об участии корпорации HU, весь альянс из остальных транспортных компаний, на создание которого межзвездная корпорация Магат потратила просто чудовищные средства, моментально развалился на части. Тем не менее, Фур не посмел даже заикнуться об их соглашениях, когда корпорация HU изложила свою позицию. Что он должен был предпринять? Выступить против HU лицом к лицу? Ну уж нет, Фур еще не спятил до такой степени. Каким влиянием в мире транспортных перевозок может обладать корпорация, созданная более 200 лет назад? Более того, они поддерживают довольно тесные отношения с императорской семьей Аслана. Но учитывая этот факт, разве своим поступком они не создают себе дополнительные проблемы? Это внезапное спасение выглядело слишком таинственным, но от этого оно вызывало лишь больше восторг. Само собой, в деловом мире нашлись те, кто остался недоволен таким неожиданным поворотом. Используя свои связи с верхушкой корпорации HU, они попытались докопаться до сути этого вопроса, но что им это даст? Корпорация HU напоминала яркое полуденное солнце, а их противники были похожи на цветы Канны, которые цветут всего одну ночь. Но что самое главное, это чудо случилось в мире жестокого бизнеса, где сильный всегда поедает слабого. Фур буквально задыхался от гнева, наблюдая, как его вчерашние друзья и братья повернулись к нему спиной и побежали к порогу корпорации KO, чтобы как можно скорее предоставить свои предложения о сотрудничестве. «Директор Янь, пришли люди из корпорации Юн. Пусть они подождут». «Конечно», — с улыбкой ответил руководитель переговорной команды. Он уже давно не чувствовал себя таким счастливым. Следуя за директором Янем, они когда-то побывали в 10 транспортных компаниях. Среди них были те, кто решался сохранить видимость приличия и запускал их в свои офисы, но были и такие, кто приказывал службе безопасности заблокировать команду переговорщиков снаружи и оставлял их запекаться под жарким солнцем. Янь Сиасу тоже улыбнулся. Ему действительно это нравилось, ведь еще вчера эти ребята смотрели на него как на пустое место. Что ж, сегодня этот папочка позволит им почувствовать свою недостижимость. Само собой, это не отменяет необходимости провести переговоры. В конце концов, Янь Сиасу прекрасно понимал ситуацию и не собирался перегибать палку. Эти люди пришли сюда только из-за корпорации HU, но он также понимал, что использовать влияние HU — это все равно, что полагаться на ветер. Это замечательная возможность добиться желаемого, однако если вы одалживаете тайфун, будет очень непросто справиться с его последствиями. Кроме того, несмотря на всю претенциозность этого события, будет ошибкой утверждать, что из-за поддержки транспортной корпорации создание торгового пути стало протекать без сучка и задоринки. Федерация Святой Девы проявила инициативу, после чего и другие страны стали подписывать соглашения в рамках сотрудничества с корпорацией HU. Тем не менее, нашлось еще несколько государств, которые по-прежнему не хотели уступать. И они решили объединиться и сформировали конгломерат 5 стран, возглавляемый Федерацией Хайерсон и Свободной планетой Дума. Эти страны не возражали против прокладки самого торгового маршрута, но хотели получить как можно больше выгоды. Они требовали, чтобы порты управлялись исключительно их государственными службами и хотели получить ежегодные дивиденды от принесенной их портами прибыли. Проще говоря, они хотели, чтобы Янь Сиасу выделил им часть акций. Само собой, это было невозможно. Порт является ключевым узлом торгового маршрута. В соответствии с практикой коалиции Млечного Пути, права на портовую собственность принадлежат суверенной транспортной компании. Их статус фактически эквивалентен государственному посольству, за исключением того, что они выполняют исключительные экономические функции и платят налоговое отчисление в страну, на территории которой располагается порт. Переговоры немедленно зашли в тупик. Корпорация HU тоже отправила несколько переговорных команд, но их участие лишь доказало, что справиться с маленьким демоном порой бывает сложнее, чем с огромным дьяволом. Когда дело касается маленьких стран, их главной слабостью является очень ограниченный кругозор, а главным преимуществом – смелость идти на рискованные шаги. В конце концов, новорожденный теленок не боится тигра. Если они не смогут разобраться с этим препятствием, корпорация HU может пойти на очень серьезные неприятные шаги. Но случай всегда вносит свои коррективы. «Директор Янь! Макуро! Что случилось с Макуро? Они отправили официальное письмо!» Янь Сиасу взял документ из рук секретаря и несколько раз пробежался по нему взглядом. Через секунду его лицо внезапно помрачнело. Делегация планеты Макуро во главе с губернатором Мопо посетит страны, расположенные вдоль торгового маршрута. Они выбрали очень чувствительный момент. Делегация Макуро решила провести инспекцию будущего маршрута, однако корпорация KO до сих пор не получила согласия от всех стран-участников. К сожалению, конгломерат 5 стран мертвой хваткой вцепился в свои условия. Встреча участников конгломерата. Они тоже активно обсуждали вопрос о внезапной делегации Макуро. Это может показаться удивительным, но Фур тоже присутствовал на этой встрече. Фактически, конгломерат 5 стран удалось сформировать только благодаря предыдущей работе межзвездной корпорации Магат в качестве посредника, а Фур был главным ответственным лицом во время проведения этой работы. Корпорация HU сделала свой ход, но первая волна давления уже отхлынула, не причинив участникам конгломерата особого вреда. Отступить назад, чтобы потом перейти в наступление, именно таким был основной принцип межзвездной корпорации МАГАТ. Что ж до отчаянной борьбы на переднем крае, этим всегда могут заняться другие. Кроме того, после тщательного изучения сотрудничества корпорации HU с торговым союзом Титан, стало ясно, что между ними нет какой-то глубинной связи. Корпорация HU уже оказала им свою помощь, поэтому вероятность того, что она нанесет второй удар, была очень-очень низка. В сложившейся ситуации межзвездная корпорация МАГАТ больше не может вмешиваться в создание торгового маршрута напрямую, но они по-прежнему могут получить хорошую прибыль, используя совершенно другие, но не менее действенные методы. Отправленные Янем Сиасу требования по условиям соглашения с конгломератом были просто дымовой завесой. На самом деле их единственной целью было вывести из игры HU. Но главной частью их плана был этот так называемый конгломерат пяти стран. Пять слабых государств, которые никогда не участвовали в жизни коалиции и не имеют ресурсов для строительства и управления собственным космическим портом. Оказавшись в союзе с такими странами, нет ничего удивительного, если решающее слово окажется за МАГАТом. Такой же простой оказалась причина, с помощью которой Фур убедил эти страны сотрудничать. Корпорация HU практически не принимает участие в проекте, а это значит, что у них нет особого интереса. Раз у них нет интереса, то как их можно обидеть? Что касается планеты Макуру, мы проделали очень хорошую работу. Нет никаких сомнений, что там накопилось огромное недовольство действиями корпорации KO. Моё предложение заключается в том, чтобы заключить союз с Макуру, предоставив им часть наших прав и преимуществ. Если мы сможем захватить контроль над портами, нас гарантированно ждет яркое будущее. Фур с энтузиазмом начал объяснять свою теорию. Не стоит забывать, что этот торговый маршрут является двусторонним, и Дейдар и Титан только одна из сторон. Макуру тоже имеет право диктовать свои условия. Пока мы остаемся в одной лодке с Макуру, мы можем игнорировать все остальное, включая корпорацию HU. Само собой, мы не должны конфликтовать с нашим главным союзником, поэтому нам придется передать им часть наших акций. В результате каждый сможет спокойно наслаждаться жизнью. Я не верю, что кто-то захочет отвергнуть такое привлекательное предложение. Все присутствующие были бизнесменами. Они собрались вместе ради прибыли и разойдутся тоже ради прибыли. Лидеры всех стран начали перешептываться между собой, время от времени кивая головами. Масштаб реального вмешательства корпорации HU оказался совсем невелик. Именно это было главной причиной, из-за которой они продолжали упорствовать. Если все получится, участники этой встречи смогут получить просто колоссальную прибыль. Разве они могут отступить, даже не попробовав? Кроме того, если что-то пойдет не так, перед ними разглагольствует идеальный козел отпущения, на которого можно свалить все свои грехи. Тем не менее, для Фура это и так уже был последний шанс. Он не может проиграть. Как только он проиграет, его жизнь пойдет прахом. Корпорации не нужны неудачники. Отношения между Макуру и корпорацией KO нельзя назвать тесными, из-за чего можно сделать вывод, что последние представляют интересы только Дейдар и Титан. Таким образом, используя поддержку Макуру в качестве пиара, они определенно смогут добиться желаемого.